Глава 5. В Москву Мартин вернулся тоже ночью. Прыжки по галактике давались потяжелее, чем перелеты из одного часового пояса в другой. Менялся воздух, менялась гравитация, рваный ритм дня и ночи был самым меньшим из зол. Вялый, неспешный пограничник проверил его документы и поставил въездную визу. Расспросов на вечную тему «Как вам удается так часто путешествовать?» не последовало. И на том спасибо. Мартину так все надоело, что он даже не стал выбирать такси, а сел в тачку у самой станции и без спора заплатил непомерные деньги. Воодушевившийся водитель всю дорогу развлекал его последними земными новостями. Ничего интересного в этих новостях не оказалось. Футбольным фанатом Мартин все-таки не был, политикой не интересовался принципиально, а очередное падение доллара относительно евро его не волновало, а скорее радовало. У подъезда Мартин долго возился в поисках ключа, нашел его на самом дне рюкзака, не там, куда положил при сборах. Видимо, перепутали при обыске на Аранке. Или еще при обыске на Прерии-2. Не задалось путешествие, что уж тут говорить. Оказавшись наконец-то в своей квартире, Мартин поспешил в ванную. Разделся, долго и с удовольствием мылся, влез в большой банный халат, покосился на себя в зеркало. Ну, вылитый Аранк! Еще бы тюбетейку на голову. Или тюбетейки у них носят лишь дети? Мартин повспоминал и решил, что именно так. Взрослые Аранки предпочитали обходиться без головного убора. Из ванной Мартин отправился на кухню. Соорудил себе бутерброд, вульгарный, в чем-то даже плебейский, из хлеба, сыра и вареной колбасы. Обильно намазал его сладкой буржуйской горчицей, залил кипятком пакетик зеленого чая Твиннингс, ароматизированного лепестками жасмина, и отправился в кабинет. Спать все равно не хотелось, значит, можно было почитать накопившуюся почту, побродить по интернету, узнав, к примеру, что думают ведущие религиозные конфессии по поводу наличия души у инопланетян. Мартину смутно помнилось, что христиане, особенно православные, к этому вопросу подошли крайне осторожно. Можно было и поставить какую-нибудь хитрую стратегическую игрушку и до утра заниматься решением глобальных проблем, вести космические войны, создавать и рушить корпорации, колонизировать чужие миры. В общем, вести нормальную жизнь нормального человека, выбросив из головы размноженных в 7 экземплярах девочек и не озабоченных смыслом жизни Аранков. Но в кабинете Мартина ждал сюрприз. Сюрприз сидел в кресле для посетителей. Было ему лет 40. Внешность он имел неприметную и даже самую заурядную. Но из всего следовало, что голова у него, согласно заветам Феликса Эдмундовича, холодная, руки в честь Дзержинского и Боткина чисто вымыты, а сердце в полном соответствии с великим чекистом и законами физиологии горячее. «Доброй ночи!» Печально сказал Мартин и сел за свой стол. Незваный гость не возражал, более того, виновато улыбнулся и развел руками. Мол, ничего не поделаешь, такая работа. «С возвращением, Мартин», — сказал гость. «Зовите меня Юрием Сергеевичем». «Как скажете, Юрий Сергеевич», — согласился Мартин. «Чем обязан?» «Простите, что мешаю отдыхать», — извинился гость. «Вот...» Мартин покосился на красную книжечку, но даже не стал ее раскрывать. Квартира в его отсутствие стояла на сигнализации. Даже сейчас на стене помаргивал красный глазок датчика движения. Если охрана не приехала, значит, милиции кто-то убедительно посоветовал не беспокоиться. «Вы понимаете, чем вызван мой визит?» – спросил гость. «Давайте я выслушаю вашу версию», – вопросом ответил Мартин. Юрий Сергеевич не спорил. «Ирина Полушкина, вы занимались ее розысками». «Верно», — кивнул Мартин. «До сегодняшнего дня». «Нет-нет, мы не просим вас отказаться от поисков», — всполошился Юрий Сергеевич. «А это не из-за вас. Все, моя работа закончена». «Нашли?» — обрадовался гость. «В каком-то смысле. С утра отправлюсь к ее родителям». Юрий Сергеевич кивнул. «Замечательно. Но вначале расскажите все мне». «Это нарушение моих прав как частного детектива», — заметил Мартин. Гость очень расстроился. «Мартин, ну что вы, право слово! Неужели мне надо вас задержать и предъявить постановление о следствии? Неужели надо искать на вас компромат, вспоминать мелкие шалости с налогами и контрабандой, возбуждать дела о превышении пределов самообороны? Вы же все время под этой статьей ходите. Валютный счет в Западном банке имеете? Вот уже и уголовщина. Файлы договоров с клиентами храните под шифром? Еще одна статья. Законов много, Мартин. Они на всех найдутся. Надо будет, так у нас и лавра по уголовке пойдет. И заметьте, на совершенно законных основаниях». Мартин терпеливо дослушал до конца, потом сказал: «Вы меня не поняли. Я не отказываюсь от сотрудничества. Я лишь заметил, что, поделившись конфиденциальной информацией, нарушу права своего клиента. Мне это очень неприятно». «Сразу бы так», — улыбнулся Юрий Сергеевич. «Неприятно, конечно, поступаться принципами хотя бы в мелочах. Хочется жить в мире, где зло истреблено, а добродетель торжествует. Но вы же разумный человек и всегда охотно шли на сотрудничество». «Послушно», — сказал Мартин. «Что, простите?» — не понял Юрий Сергеевич. «Послушно, а не охотно. Именно потому, что я разумный человек. Диктофон у вас включен?» «Угу», — кивнул гость. «Рассказывайте». «Не думаю, что это дело представляет какой-то интерес для вашей конторы», — сказал Мартин, вызвав легкую улыбку Юрия Сергеевича. «Меня попросил о помощи Эрнесто Семенович Полушкин, довольно преуспевающий бизнесмен. Доступные мне источники, никакого особого криминала за ним не числят. Да-да, я понимаю, что статья есть на всех. У него убежала из дома дочь. Девочка 17 лет вошла в московские врата и не вернулась. Вначале я счел дело достаточно тривиальным». Мартин обстоятельно, хотя и без лишних подробностей, рассказал Юрию Сергеевичу о своем визите на библиотеку, о смерти Ирины, о решении проверить планету Прерия-2, о второй Ирине, о ее нелепой гибели, о путешествии к Аранкам. Юрий Сергеевич слушал со всевозрастающим интересом, в положенных местах грустно качал головой, иногда задавал уточняющие вопросы, всегда уместные. Мартин рассказал и о полученном от Аранков тепловом ружье и выдал его гостю вместе с написанным еще на Аранке заявлением в органы внутренних дел. В заявлении Мартин подробно описал обстоятельства получения им ружья и подчеркнул, что сам из него не стрелял. «Вы очень предусмотрительны», — с удовольствием сказал Юрий Сергеевич. «Думаю, будет правильно, если оружие заберу я». «Под расписку», — заметил Мартин. «Конечно». Но бурного восторга тепловое ружье не вызвало, из чего Мартин понял, что оружие это на землю уже попадало, было изучено и признано невоспроизводимым на существующем уровне технологии. «Что вы сами думаете о случившемся?» — спросил Юрий Сергеевич, когда Мартин закончил свой рассказ. Мартин помолчал, формулируя мысли поточнее, как перед ключником. «Мне кажется, что Ирина Полушкина каким-то образом получила доступ к секретной информации, касающейся библиотеки Прерии-2, Аранка и, очевидно, еще нескольких планет. Какая-то разработка соответствующих учреждений. Там же был описан метод, посредством которого можно размножиться, скопировать себя в нескольких экземплярах. Ирина – девочка амбициозная, не глупая, но при этом быстро остывающая и поверхностная. Она отправилась на те планеты, где ей грезился быстрый успех. Увы, наскоком загадки мироздания не решаются. Тем временем пропажа информации стала известной, и...» Мартин улыбнулся. «Вы заинтересовались мной?» «Почти правы», — кивнул Юрий Сергеевич. «Но я поделюсь с вами одной деталью. Нам неизвестно, как можно размножить себя в 7 экземплярах». «Вот даже как!» пробормотал Мартин. Что ж, по меньшей мере одно открытие девочка совершила. «У вас есть догадки, как она это сделала?» — спросил гость. «Очевидно, это работа ключников. Мы ведь даже не знаем, как работают врата. Возможно, наши тела копируют и воссоздают заново на другой планете. Тогда нет никаких препятствий к тому, чтобы сделать не одну копию, а 7 или 777». «В сети ключников на данный момент 409 планет», — буркнул Юрий Сергеевич. «Хотя вовсе не факт, что они показывают нам весь список. Как можно уговорить ключников размножить клиента?» «Никак», — Мартин покачал головой. «Они ведь не отвечают на вопросы. Они могут рассказать что-нибудь интересное или даже подарить какую-нибудь занятную безделушку, но это всегда их личная инициатива». «Видимо, ключники сочли забавным размножить в 7 экземплярах девочку, которая никак не могла выбрать, на какую же планету ей отправляться». «Скоты!» — выругался Юрий Сергеевич. Мартину показалось, что его негодование относится к несговорчивости ключников, а вовсе не к жестокому эксперименту над молоденькой девушкой. Но он решил не уточнять. «Мартин, а что вы скажете по поводу этих...» — гость замялся. «Смертей». «Может быть, и убийств», — согласился Мартин. «Не знаю. Внешне все выглядело абсолютно случайным. Если за убийствами и впрямь кто-то стоит, то нам не под силу его изобличить». «Ключники?» — задумчиво предположил Юрий Сергеевич. «Они дали жизнь, они и отобрали. Вы-то точно не причастны?» «Перечитайте еще раз доклад Клима», — не выдержал Мартин. «Откуда вы...» На миг утратил невозмутимость Юрий Сергеевич. Покачал головой и сказал: «Вы гораздо умнее, чем пытаетесь казаться». «Да и вы тоже», — буркнул Мартин, казня себя. И к чему он стал задирать чекиста? Вот уж признак великого ума. Юрий Сергеевич вздохнул. Сказал с той искренностью, в которой всегда прячется двойное дно: «Верю я вам, верю. Вы нормальный, хороший мужик. За вами и грехов-то особых нет. Побольше бы таких, как вы, мы бы живо Европу догнали. Так что никто вас преследовать не собирается. За информацию спасибо». Он заерзал в кресле, но вставать не торопился. Старательно изображал колебания. Мартин, смирив не в меру шустрый язык, ждал. «Мартин, где следует искать 4 оставшихся девчонок? «Я думал об этом», — сказал Мартин. «Потому и решил отказаться от поисков. Конечно, если знать, какие загадки были собраны в базе информации, доставшейся Ирине, то круг поисков можно сузить. А так? 409 планет, вы говорите? Еще 406 осталось». «В базе была информация по всем планетам», — как-то очень раздраженно сказал Юрий Сергеевич. И Мартин решил, что этим словам стоит поверить. «Вот в чем беда. В галактике столько неизведанного, что в любую планету пальцем ткни, найдешь чудо. Вы были на планете Хлябь?» «Да», — кивнул Мартин. «Слышали про Гирилонг?» Мартин подумал. «Это тот отвар из водорослей, что там производят? Продлевает жизнь?» «Именно. Продлевает жизнь. Контрольная группа мышей живет уже 6 лет. У приматов результат не столь впечатляющий, но 10 лет активной старости можно добавить». «Заметьте, активный. Восстанавливается потенция, увеличивается активность сперматозоидов, возобновляется овуляция, улучшается зрение. Зубы растут, Мартин, зубы и волосы. Возвращается свежесть эмоционального восприятия, повышаются творческие способности. Лауреаты Нобелевской премии получают Гирилонг вместе с денежным чеком. Но дело даже не в этом. Люди, принимающие Гирилонг, начинают видеть в ультрафиолетовой части спектра и слышать длинноволновое радиоизлучение». «Ого!» — восхитился Мартин. «Это совершенно открытая информация, просто погребенная в научных журналах. Люди начинают слышать радиоволны. И не просто слышать шум, еще и раскодировать. Слышат музыку, речь диктора. Никаких видимых изменений при этом нет». «Мозгом они, что ли, радиоволны ловят? И так везде. Была бы планета, а загадки найдутся». Юрий Сергеевич помолчал, потом добавил. «Вы правы насчет того, что Ирина получила доступ к информации. Не правы в другом. Она даже и секретной-то не была. Обычная разработка. Собраны все сплетни, все открытия, все публикации в научных и популярных журналах. Потом произведена первая грубая проверка и отброшена явная чушь. Получился документ ДСП, а вовсе не совсекретно. Так что не ломайте себе голову над его содержимым. Купите бульварную газетенку, вот вам и часть архива». «Я понял», — сказал Мартин. «Вас интересуют вовсе не тайны, которые пытается решить Ирина». Юрий Сергеевич кивнул. «Если я догадаюсь, как Ирина сумела себя скопировать, я сообщу», — сказал Мартин. Гость положил на стол визитку, только имя и номер телефона, крепко пожал Мартину руку и молча вышел из кабинета. Мартин отметил, что свет в прихожей он включать не стал. Вот что значит настоящий профессионал с хорошей зрительной памятью. Мартин посидел немного, размышляя над состоявшейся беседой, вздохнул, вспоминая даже неопробованное тепловое ружье, и уселся за проверку почты.